Глава «Стихи Руми» из дивана Шамса Табризского. Одна из вершин суфийской и мировой поэзии – диван Шамса Табризского – был создан Руми после гибели его духовного наставника и любимого друга – дервиша Шамса. По свидетельству поэта, Шамс после своей смерти слился воедино с личностью самого Руми и, поселившись в его сердце, вдохновлял его на творчество. Поэтому многие стихи дивана подписаны именем не Руми, а Шамса и созданы от лица последнего. Под его диктовку имя Шамса, его подпись, заключено в последнем бейте. Двустишие таких стихотворений. Диван – свидетельство всеобъемлющей любви к Богу и человеку, одолевающей время и пространство, смерть и разлуку и открывающей любящему глубочайшие тайны бытия. Несколько газелей из дивана мы предпослали притчам из Маснави, дабы слушатель сразу настроился на тот высокий духовно-мистический лад, который в стихах дивана выражен явно, а в большинстве притч присутствует скрытым образом. Стихотворение «Я, словно сокол, в этот мир с руки царя слетел». Я словно сокол в этот мир с руки царя слетел. Я там, куда меня сам Бог направить захотел. Я не спадал и восходил с добычей до Сатурна, и 9 сфер и 7 небес мгновенно облетел. Я охранял пресветлый рай задолго до Адама и среди гурий ликовал до сотворения тел. Еще премудрый Соломон на свет не появился, а я, всех джиннов покорив, его кольцом владел. Ступал я в пламя, и оно, как роза, расцветало, и по моим следам огонь бутоном ярким рдел. Не спал жемчужины с небес я в море плотской жизни, но воспарю и возвращусь бессмертный свой удел. Миры, эпохи и века напев мой повторял. Я Шамс, я первую эту нить в ушко веков продел. Комментарий к этому стихотворению. Стихотворение говорит о предбытии человеческого духа, который, согласно суфийскому учению, существовал в Боге до создания материального мира, задолго до Адама. Дух человека подобно жемчужине, заключенной в раковине. «Не спал жемчужины с небес я в море плотской жизни» является величайшим сокровищем частицы божества, тайной, сокрытой под оболочкой плоти. Мистик суфий, пережив озарение свыше, вспоминает о своем предназначении и осознанно осуществляет ту миссию, ради которой был послан в наш мир. На это указывает слова о деснице Всевышнего, руке царя, направляющей суфия, и о покорности последнего указанием свыше. «Я там, куда меня сам Бог направить захотел». Согласно Корану, как и Библии, Бог постоянно воссоздает Вселенную своей волей. И когда Он решит, что дело свершилось, то говорит Ему «свершись», и оно свершается. Коран, глава 2, стих 117. Примечание. Здесь и далее Коран цитируется в переводе Османова. Стихотворение «Услышьте, любящий прах, любовью вечной я горю». Услышьте, любящий прах, любовью вечной я горю, во всех веках, во всех мирах, любовью вечной я горю. Когда творение началось и утверждался мир в правах, я полюбил, отринув страх, любовью вечной я горю. Средь звезд, песчинок, облаков я прожил 70 веков, переживая взлет и крах, любовью вечной я горю. Творец все души озарил, спросив, не я ли вас сотворил? Я воскликнул, ты Аллах, любовью вечной я горю. Служение ангелы мудры, пред ними в трепете миры, моя ж любовь сильнее, чем страх, любовью вечной я горю. О Шамс, почувствуй и пойми, к тебе в Тебриз пришел Руми, я стал тобой, мой светлый шах, любовью вечной я горю. А солнце истины, явись и озари родной Тебриз, сверкает мир в твоих лучах, любовью вечной я горю. Комментарий к данному стихотворению. Здесь Руми говорит о любви как о творящей божественной силе и основе мироздания. Дух поэта существовал изначально и был влюблен, в кавычках, в истину еще до сотворения вещественного мира, когда творение началось и утверждался мир в правах. Затем он прошел множество стадий развития. Прожил 70 веков, то есть 7000 лет, символически соответствующих 7 дням сотворения. Воистину ваш Господь, Аллах, который сотворил небеса и землю за 6 дней, потом он утвердился на престоле. Коран, глава 7, стих 54. Смотри также Бытие, глава 1, стихи с 1 по 31, а также главу 2, стихи с 1 по 3. Согласно суфийскому преданию, души всех будущих людей еще до сотворения мира предстали перед Аллахом. Он обратился к ним с вопросом «Не я ли вас сотворил?» В Коране с вопросом «Не Господь ли я ваш?» Аллах обращается к потомкам Адама. Смотри Коран, глава 7, стих 172. Поняв вопрос, часть душ воспылала безграничной любовью к Аллаху. Впоследствии именно эти души стали на земле великими учителями веры, мистиками, поэтами и суфийскими мучениками. Для самого Руми лик возлюбленного – Аллаха, как бы отразился в лике его духовного наставника Шамса. Стихотворение «Игра слов». Шамс по-арабски – солнце, душа которого слилась с душой Руми. «Я стал тобой, мой светлый шах». Стихотворение «О люди всех эпох и мест. Что о себе скажу я вам?» О люди всех эпох и мест, что о себе скажу я вам? Моя религия не крест, не иудейство, не ислам. Я все стихии перерос, я вышел из-под власти звезд. Юг, север, запад и восток не для меня, не здесь мой храм. Твердь и вода, огонь и дух, к их мощным зовам слух мой глух, и я тотчас все, чего достиг, за новую ступень отдам. Не страшен мне горящий ад, не жажду райских я наград. Я узы крови развязал, я не сын тебе, Адам. Я вне событий и имен, я превозмог закон времен. И в каждом встречном воплощен, и не подвластен я годам. Во множестве провижу я одно, единство бытия, и слово истины живой читаю я не по складам. Я жажду в мире одного, возлюбленного своего, лишь вечно видеть бы его и по его идти следам. Шамс, от любви и от вина всегда душа твоя пьяна. Давай же славу воздадим всем лучшим на земле плодам. Комментарий к данному стихотворению. Перечисляя разные религии, христианство, крест, иудейство, ислам, Руми говорит, что полнота суфийского познания Бога не охватывается догматикой и обрядностью ни одной из них. Более того, он заявляет, что свободный, подвластный одному лишь Богу. Дух суфия не зависит ни от земных начал, я все стихии перерос, ни от космических влияний, я вышел из-под власти звезд, ни даже от свойств, наследуемых человеком от предков. Я узы крови развязал, и я не сын тебе, Адам. Такая свобода духа обусловлена теснейшим единением суфия с возлюбленным Богом, пребыванием его в экстазе общения с Творцом. Наиболее известные образы этого экстаза в суфийских текстах – вино и страсть. От любви и от вина всегда душа твоя пьяна. Таким образом, истинный мудрец прозревает единство, скрытое за отдельными феноменами Вселенной. Во множестве провижу я одно – единство бытия. Он переходит от дробного, разделенного восприятия реальности, к осознанию и ощущению единства Божьего. Таухид. Слово истины живой читаю я не по складам. Стихотворение «В Мекку путь свой направляет мусульманин-пилигрим». В Мекку путь свой направляет мусульманин-пилигрим. Вот он цели достигает, вот Кабба перед ним. Храм из камня мусульманин созерцает пред собой. И вокруг песок да камни, жаркий воздух недвижим. Удивляется паломник, он навстречу с Богом шел, а пред ним стена из камня, как и прежде, Бог незрим. Вот смущение он обходит Божий дом, но в этот миг голос в сердце раздается, так мы с другом говорим. Там ли ищешь ты святого, разве здесь его престол? Не спеши, а лучше сердцем посоветуйся своим. В сердце Бог живет от века, в нем Всевышнего чертог. Поспеши же в храм Владыки, где он славен и хвалим. Шамс, мы в келье в час полночный речь с возлюбленным ведем. Пилигрим заснул в дороге, мы же бодрствуем, не спим. Комментарий к этому стихотворению. В этом стихотворении Руми противопоставляет внутреннее духовное поклонение Богу внешнему, чисто обрядовому служению. Строфы об истинном жилище Бога «В сердце Бог живет от века, в нем Всевышнего чертог» перекликаются с призывом Иисуса в мусульманской традиции пророк Исса. Поклоняться Отцу не в храмах, построенных руками человеческими, но в духе и истине. Послание от Иоанна, глава 4, стихи с 19 по 24. С учением о внутреннем человеке, как храме Бога Живого. Коран, глава 6, стих 16. А также со словами Корана: «Разве не раскрыли мы твое сердце?» Коран, глава 94, стих 1. Стихотворение «О молящийся, Бога не вмещает небосвод». О молящийся, Бога не вмещает небосвод. Осознайте и поймите, Бог всесильный в вас живет. Вы – свидетельство о Боге, цель и замысел Творца. Вы – священного Корана, воплощение и оплот. Вы – стиха святого буквы, только в целом этот стих лицемерный толкователь не осмыслит, не поймет. У вас поток бессмертной жизни, ваши души не умрут. Вы престол живого Бога посреди земных красот. Вы Творца найти хотите, а ведь Он у вас в душе. Мысль всякую Аллаха облик ваш передает. Чтобы в сердце, как зерцали, отразился Божий лик, сердце ржавчину сотрите мелких неземных забот. Пусть в омытых ваших душах навсегда, как у Руми, в цветнике любви сердечной образ друга расцветет. Комментарий к данному стихотворению. Здесь развивается тема предыдущего стихотворения, тема теснейшего единения духа истинного суфия с Духом Божьим. Согласно учению Руми, человек, как микрокосм, в своем внешнем облике содержит черты всего мироздания, а внутренняя суть человека – зеркало души, отражающее Аллаха. Человек являет на земле и образ, и подобие Бога. Вы – свидетельство о Боге. Книга Бытия, глава 1, стихи 26-27. Также знаменитый хадис: «Аллах сотворил Адама по образу своему». Представляя собой обреченную во плоть бессмертную душу, частицу Духа Божьего, согласно словам Корана, потом он придал ему форму, вдохнул в него частицу своего духа и даровал вам слух, зрение и сердце. Коран, глава 32, стих 9. Человек, однако, после грехопадения перестал осознавать свой высокий сан и свою великую миссию, ибо животная природа превозмогла в нем духовную. Одна из целей суфизма – возвратить человеку осознание его собственной возвышенной сути. Осознайте и поймите, Бог всесильный в вас живет. Не понимая величия человеческого духа и не имея прямого руководства свыше, но следуя застывшей традиции обряда верия, многие богословы в своих толкованиях искажают божественный замысел относительно рода людского. Вы, стиха святого буквы, только в целом этот стих лицемерный толкователь не осмыслит, не поймет. Интересно сравнить этот образ со словами пророка Исаии: «Этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». Книга пророка Исаии, глава 29, стих 13. Смотри также Евангелие от Матфея, глава 15, стихи с 7 по 9. Суфийские воззрения подчеркивают, что высшее предназначение человека – являть собой запечатленный на земле образ Божий. Вы престол живого Бога посреди земных красот. Стихотворение «Радостный час. Наедине мы были вдвоем». В радостный час наедине мы были вдвоем. Там воедино слились мы вполне, хоть были вдвоем. Там среди трепета трав, среди пения птиц, мы причастились к бессмертной весне. Мы были вдвоем. Там, озаренные взорами блещущих звезд, мы уподобились полной луне. Мы были вдвоем. Ибо меня отдаленного не было там, ибо твое было отдано мне, мы были вдвоем. Плакали кровью и пели любовь соловьи, душою тонули в небесном вине. Мы были вдвоем. Я в Харсане далеком тот час пребывал, ты ж находился в Евфратской стране. Но мы были вдвоем. Комментарий к данному стихотворению. Здесь Руми повествует о своем таинственном общении и единении. Там воедино слились мы вполне. С Шамсом, телесно находившимся в то время в другой стране, а духом пребывающим с Руми. О подобном опыте общения вне времени и пространства сообщают многие суфийские наставники, а также христианские и другие мистики. Слова апостола Павла: «Ибо хотя я и отсутствую телом, но и духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство». Послание к Колоссянам, глава 2, стих 5. Стихотворение «Только тело погибает, а душа живет светла». Только тело погибает, а душа живет светла. Ствол растет, не исчезает, исчезает тень ствола. Умирает отзвук, отсвет, но не сами звуки свет. Помни, пламя не сгорает, вещество спалив дотла. В тление, празднуя нетление от начала бытия, нас дорога превращений гуру разума вела. Став из праха минералом, ты затем зашел травой. Зверь возник из травной кущи, в нем душа твоя жила. И разумным человеком ты предстал не навсегда. Эта глина не навеки вид Адама приняла. Вскоре ангелом ты станешь, удалившись в горный мир, и душа стяжает высях, что внизу не обрела. Шамс, покинь небес просторы, в бездну темную сойди. Строй созвездий отражают наши смертные тела. Комментарий к данному стихотворению. Описанное здесь восхождение от неорганического вещества, прах, минерал, через растительную и животную жизнь, трава, зверь, к разумному человеку на первый взгляд представляется гениальным предвосхищением теории эволюции. Однако, внимательно слушаясь строки Руми, мы понимаем, что у него, в отличие от жившего 6 веками позже английского естествоиспытателя, речь идет об эволюции не материи, но духа. Именно дух человека проходит все описанные выше ступени, чтобы впоследствии возвыситься до сверхчеловеческого уровня бытия – ангела. Однако суфия, достигшего уже в земной жизни этой горней ступени самосознания, Руми призывает вновь сойти в бездну темную, превратной земной жизни, дабы поделиться своим духовным опытом с учениками. Человек есть средоточие Вселенной, в нем отражаются черты и свойства всего космоса. Строй созвездий отражают наши смертные тела. Стихотворение из песни Ная. Прислушайся к звукам и сердцем внимай, как жалобно плачет и сетует Най, как слезно рыдая и горько стеная, разносится плач тростникового Ная. Скажи нам, о чем ты рыдаешь, о чем? О горе я скорбным своим разлучен. Любому, кто терпит любовные муки, понятно и близко страдание разлуки. Нам сердце чужого познать не дано, но в плаче с тобой мы сольемся в одно. Как души, сраженные смертельным недугом, мы станем рыдать, разлученные с другом. Почувствуй же сердцем мой песенный дар, не ветер весенний, но огненный жар. И в мире холодном, во мраке подлунном, стань сам пламенеющим страстью Минджуном. Твой разум оценит ли песню мою? О нет, я для вещего сердца пою. Все чаще я внемлю рыданием Ная, и музыка в сердце смолкает иная. О сердце, воскресни, ведь смерть не вдали. Влюбись и любовью себя исцели. Любовь безврачебного лечит канона, она и Лукмана мудрей, и Платона. С души отрисает безверие прах, любовь ее к небу несет на крылах. Пусть сердце поет, как влюбленная птица, иначе твой друг от тебя отвратится. Молись, чтоб отвергнутой розы своей в весеннем саду не замолк соловей. Ты — глина земная, ты — персть, но при этом друг сердце твое озарил своим светом. А если б он свет свой навеки сокрыл, ты бился б об землю, как сокол без крыл. И в мире земном, опустелом и темном, ты б странствовал в страхе, бродягой бездомным. Но светоч, не меркнущий в доме зажжен, и в зеркале сердца твой друг отражен. А если твой мир помрачило хоть что-то, немедли и сердце омой от налета, гордыни и злобы омоешь и вмиг, в нем вновь отразится возлюбленный лик. Прозреешь, и жизнь просияет иная, и сердцем услышишь рыдание Ная. Примечание к данному стихотворению. Тростинка, отрезанная от корня и ставшая тростниковой флейтой Наем, излюбленным музыкальным инструментом на суфийских родениях, символ человеческой души, разлученный с Аллахом. Я с корнем своим разлучен и тоскующий по своему возлюбленному, источнику жизни, вдали от которого душу ожидают страдания и смерть. Чем яснее осознает душа свою удаленность от Аллаха, тем более страстно она взывает к нему и стремится к воссоединению с ним. Таким образом, согласно Руми, все культурное творчество человека, религия, музыка, словесное искусство, науки и так далее – представляет собой в конечном счете странный порыв к Богу, далекому другу, осуществляемый в мире земном, опустелом и темном, Но особенно отчетливо слышится плач тростникового Ная в тех творениях человеческого духа, которые исходят непосредственно из сердца и исполнены любви. Пусть сердце поет, как влюбленная птица. Современное образование нацелено в первую очередь на развитие интеллекта. Цель – получение информации для адаптации к определенным видам деятельности в обществе. Человек как целое упускается из виду и получает прикладное, а не самодавлеющее значение. Суфийское же образование ставит целью самопознание человека и его духовное восхождение, то есть путь очищения сердца. При этом рассудку, плотскому разуму, отводится низшая ступень. Плотский разум – эгоистичное оперирование обыденной информацией с целью извлечения выгоды. Через пение, постижение прекрасного, воспринимаемое сердцем, человек возвышается до воскресения своего сердца. О сердце воскресне, которое становится вещим и способным интуитивно постигать высшую реальность. Твой разум оценит ли песню мою? О нет, я для вещего сердца пою. Путь умножения информации, технократическая цивилизация, без воспитания сердца приводит ко всему большему одичанию общества, вплоть до массового уничтожения людей. Именно через очищение сердец начинает действовать в человеческом сообществе, суфийском братстве, важное средство воспитания – любовь между всеми проходящими процесс обучения. Постепенно формируется малый социум любящих учителя и друг друга учеников. Это малая модель идеального общества, которую впоследствии остается проецировать на большое общество, государственную жизнь. Отсюда стремление суфиев сделать своих учеников государственными деятелями. Под исцеляемой душой любовь безврачебного лечит канона, с души отрисая безверия прах. Любовь ее к небу несет на крылах. Подразумевается душа как отдельного человека, так и всего народа. Можно быть человеком широко информированным, но внутренне больным. Отсутствие любви, забота об окружающих ведет к психическим заболеваниям как индивидуальным, так и массовым. Результат – нарастание криминализации общества, исцеление в любви.